Такого человека, кто не читал бы Михаила Михайловича Зощенко, 1894-1958 годы жизни, или хотя бы не восхищался исполнением его рассказов актером Александром Филипенко, среди граждан нашей страны возрастом 40+, просто не существует. В этом году мне многие советовали проехаться по Волге. Отдых детский очень отличный. Природа и вообще берега, вода, еда и каюта. Я так и сделал. Поехал в этом году по Волге. Конечно, особенно я не раскаиваюсь через это путешествие, но и восторгу, как бы сказать, у меня нету к этой речке. Главное, там с пароходами много лишнего беспокойства. Слов нет, пароходы там очень великолепны. Мне самому попался, можно сказать, первокласснейший пароход, вот только, к сожалению, не помню его заглавие. Корстович Пенкин, может быть, и нет, позабыл. Память через дальнейшие потрясения меня слегка отшибла. Но дело тут не в названии, а в факте. Пароход. Сегодня мы по праву называем его одним из классиков советской литературы. Но так было не всегда. Многим, кто читал его сатирические рассказы, автор видится этаким вечным весельчаком. Но это большое заблуждение. Всю жизнь Зощенко боролся с депрессией, мучительно искал ее причины. Корней Чуковский вспоминал. Странно было видеть, что этой дивной способностью власть заставлять своих ближних смеяться наделен такой печальный человек. Петербуржец по рождению, дворянин по происхождению. Зощенко был настоящим патриотом. Он писал, «Осенью 1914 года началась мировая война. И я, бросив университет, ушел в армию, чтобы на фронте с достоинством умереть за свою страну, за свою родину». Михаил Зощенко после окончания военного училища в Павловске в марте 1915 года прибыл на службу в 16-й гренадерский Менгрельский его императорского высочества великого князя Дмитрия Константиновича полк Кавказской гренадерской дивизии и был назначен на должность младшего офицера пулеметной команды. Позже она пишет. В войну прапорщики жили в среднем не больше 12 дней. Но ему, можно сказать, повезло. В ноябре он получил лишь легкое ранение в ногу. В июле 16-го года его произвели в поручики. В автобиографической книге «Перед восходом солнца» он пишет. «Я служил в Менгрельском полку Кавказской гренадерской дивизии. Мы очень дружно жили. И солдаты, и офицеры. Впрочем, может быть, мне тогда так казалось». В 19 лет я уже был поручиком, в 20 лет имел 5 орденов и был представлен в капитаны. Но это не означало, что я был герой. Это означало, что 2 года подряд я был на позициях. Я участвовал во многих боях, был ранен, отравлен газами, испортил сердце. Тем не менее, радостное мое состояние почти не исчезало. 20 июля 1916 года в тяжелых боях под Сморгонью немцы применили газовую атаку. И Зощенко в числе сотен отравленных, попал в госпиталь. А в феврале 1917 года из-за осложнений на сердце был отчислен в резерв, но добился возвращения в строй. Список его наград заставляет по-иному посмотреть на этого человека. Орден святого Станислава 3-й степени с мечами и бантов. За отличие в действиях против неприятеля. Орден святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Орден святого Станислава 2-й степени с мечами. Орден святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. Орден святого Владимира 4-й степени. Приказ был подписан в январе 17-го года. Но орден не получен в связи с эвакуацией в тыл по болезни и последующими революционными событиями. После Октябрьской революции штабс-капитан Михаил Зощенко без колебаний перешел на сторону советской власти. В 1918 году он, несмотря на болезнь, вновь отправляется на фронт. Воюет в частях Красной армии, служит в пограничных войсках в Кронштадте. Затем он был на фронте адъютантом 1-го образцового полка деревенской бедноты и участвовал в боях под Нарвой и Ямбургом против отрядов Булак-Балахович. Однако после очередного серьезного сердечного приступа в апреле 19-го года его окончательно демобилизовали. Теперь главным его занятием становится литература. Один с другим выходит сборник его рассказов, которые сразу стали очень популярными. С 1922 по 1946 год его книги выдержали около 100 изданий, включая собрание сочинений в 6 томах. 1928-1932 годы. Его рассказы «Баня», «Аристократка», «История болезни» знала наизусть буквально вся страна. Писатель много ездит по СССР, читая свои рассказы. У него фантастические гонорары, толпа поклонников и поклонниц. Горький отметил, такого соотношения иронии и лирики я не знаю в литературе ни у кого. Но, как водится, у успешного писателя появляется много завистников. Тем не менее, Власич пока настроена к нему весьма доброжелательно. На первом всесоюзном съезде советских писателей 1934 год его избирают членом правления. Через несколько лет награждают орденом Трудового Красного Знамени. Когда началась Великая Отечественная война, Михаил Зощенко сразу обратился в военкомат с просьбой зачислить его в Красную Армию, но получил отказ как негодный к военной службе по состоянию здоровья. Его эвакуируют из Ленинграда в Алма-Ату. В 1943 году журнал «Октябрь» начинает печатать главную книгу его жизни «Перед восходом солнца». И тут на писателя обрушивается такой шквал критики, что редакция журнала прекращает публикацию. А в декабре 1943 года выходит два постановления ЦК ВКПБ о повышении ответственности секретарей литературно-художественных журналов и о контроле над литературно-художественными журналами, где повесть «Перед восходом солнца» объявляют политически вредным и антихудожественным произведением. Буквально весь свет творческой интеллигенции, включая Фадеева, Маршака, Шкловского, Шостаковича, Райкина, Вертинского, вот уж от кого меньше всего было можно ожидать, Бабочкина и многих других, включается в прессе и в выступлениях в травлю писателя. В августе 1946 года вышло постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», после чего Зощенко исключают союза писателей, лишают продуктовой рабочей карточки. Его произведения, как и попавшие под это постановление Анны Ахматовой, перестают издавать. Это было время не только моральных страданий, но и безденежья, по сути, бедности. Поэт Анатолий Мариенгоф вспоминал, что Михаил Михайлович устроился в обувную артель вырезать стейки. Травля писателей продолжалась и после смерти Сталина. Его то восстанавливали, то опять всего лишали, в том числе и пенсии. Та депрессия, что с юности мучила писателя, развилась в серьезное психическое заболевание. Михаил Михайлович замкнулся в себе, практически разорвал связь с миром. Корней Чуковский записал в своем дневнике впечатление от встречи с Зощенко. «Это труп, заколоченный в гроб. Странно, что он говорит. Говорит он тихо, тягуче, длиннющими предложениями. Я по его глазам увидел, что он ничего не пишет и не может написать». Лишь в декабре 1957 года, после долгого перерыва, выходит книга «Избранные рассказы и повести» 1923-56 годов, что не вернуло писателю желания жить. Он умер в Ленинграде 22 июля 1958 года. Власти отказали ему после смерти оказаться в числе творческой элиты, что покоится на литераторских мостках Волкова кладбища. Последний приют писатель нашел на городском кладбище Сестрорецка. Вместо эпитафии на надгробии следовало бы высечь его горькие слова: «Литература — производство опасное, равное по вредности лишь изготовлению свинцовых белил». Точнее, Николая Семеновича Тихонова 1896-1979 годы жизни, будущего мэтра советской литературы, о том времени мало кто сказал. Грянула Первая мировая война. 18 лет начал службу гусаром. Мне пришлось сражаться с немцами под Ригой. В боях я изъездил всю Прибалтику. Был контужен под Хинцебергом. Участвовал в большой кавалерийской атаке под Ройденпойсом. Я возил в переметных сумах стихи, который позже объединил под общим названием «Жизнь под звездами». Это были листы походной тетради, разрозненные страницы лирического дневника. Жизнь в окопах, в казармах, на дорогах под звездами мало походила на литературный университет. мрачные пейзажи войны, смерть боевых друзей рождали большую внутреннюю тревогу. Тревога переходила в протест, нарастающий по мере того, как вокруг расширялась пустыня. Отчаяние было написано на всех лицах, и зарево пожаров стало обычным маяком, освещавшим только пути поражений. На аренах мировой бойни люди моего поколения провели свою молодость. Гусар Тихонов не раз показывал личную отвагу, хоть и не отмечен наградами, был контужен. Ему открывается горькая правда о войне, останавливающей бег бытия. Все равно кто ты, свой или враг? Со смертью уходит в небытие целый мир. Октябрьскую революцию поэт встретил восторженно. В 1918 году добровольцем вступил в Красную армию. В этом же году впервые публикует свои стихи, которые были очень благосклонно встречены и мэтрами поэзии, и критиками. После демобилизации он становится профессиональным литератором. Тихонов оставался одним из самых популярных советских поэтов. Именно ему принадлежат эти строки. «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей, а не Владимиру Маяковскому, которому часто их приписывают». В качестве военного корреспондента он участвовал в советско-финляндской войне 1939-40 годов. Во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде работал в политуправлении фронта, часто бывал на передовой под обстрелами и бомбежками. Много писал. Его поэма «Киров с нами» была проникнута верой в победу. Начиная с 1944 года, Тихонов становится крупным литературным и партийным функционером. Перечисление его должностей, регалий и наград заняло почти страницу. Думаю, вы нисколько не удивитесь, что он выступал против Сахарова и Солженицына. Может, как сейчас говорят, ничего личного, а работа такая. А, возможно, искренне верил в партийные идеалы. Некоторые известные писатели и поэты попали в армию и оказались на фронте в результате мобилизации. Чувствую войну и чувствую, что вся она на плечах России. И больнее всего за Россию, написал в октябре 1914 года Александр Александрович Блок. 1880-1921 годы жизни. Крупнейший русский поэт начала XX века. Один из самых ярких представителей русского символизма. Писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик. В июле 1916 года он был призван в армию. Конечно, его страшат ужасы войны. Он боится быть убитым и есть из одного котла с солдатами, боится грязи и крови фронта. Но после долгих колебаний Блок все же решил служить. Писатель должен идти в рядовые. Даже Гумилев был поражен. Посылать Блока в армию все равно, что жарить Соловьев. Современница Блока, поэтесса Арсеньева Букштейн, вспоминает те дни. Он сказал, что не пишет стихов, потому что война и писать не хочется. Что он же быть на фронте и что он собирается ехать туда. Он говорил, что это долг каждого и что в тяжелое время нужно быть не только поэтом, но и гражданином. Судьба России важнее всех судеб поэзии. Он не писал патриотических стихов о войне, которые правительски виделось ему началом страшных событий. «Идут века, шумит война, встает мятеж, горят деревни, а ты все та ж моя страна, в красе заплаканной и древней». 7 месяцев Блок провел в составе 13-й инженерно-строительной дружины Союза земств и городов при фронтовой полосе в районе Пинских болот, будучи табельщиком на строительстве окопов, блиндажей среди рабочих азиатов и классированного элемента, из которых состояла эта часть. Представляете, среди них рафинированного интеллигента и эстета Блока. Он пишет: «Мы строим очень длинную позицию, в несколько верст длиной, несколько линий. Одновременно роем новые окопы, чиним старые, захлачиваем колья, натягиваем проволоку, расчищаем обстрел, ведем ходы сообщения. И строили подопечные Блока на совесть. Потом эти окопы, ох, как пригодились, Великую Отечественную немало жизни сохранили». Еще он написал в 1916 году: «Я не боюсь шрапнели, но запах войны и сопряженный с ней есть хамство». Потом случилась революция, вернее, подряд целых две – февральская и октябрьская. Взгляды Блока на них широко известны, и нет смысла их повторять. за поддержку большевиков, за работу в чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц, как гражданских, так и военных и морских ведомств. За поэму «12» от блока отвернулись многие вчерашние друзья, собратья по литературному цеху, читатели. Но как оценили его вклад в свое дело большевистские руководители? В разрешении больному поэту на выезд для лечения за границу было отказано. Поэт скончался 7 августа 1921 года, был похоронен на Смоленском православном кладбище Петрограда. Возможно, вам не знаком Велимир Хлебников, настоящее имя Виктор Владимирович Хлебников, 1885-1922 годы жизни. Поэт и прозаик, представитель русского литературного авангарда, символизма, футуризма и других. Даже среди самых ярких фигур Серебряного века он был человеком заметным. Первая мировая война была предсказана Хлебниковым еще в 1908 году. В 1915 году люди пойдут войной и будут свидетелями крушения государства. Ошибся немного с даты начала войны, но с крушением государства – яблочко. В 1916 году Велимира Хлебникова призвали в армию, и он оказался в 93-м запасном полку в Царицыне. Военная служба давалась ему с большим трудом, армейская муштра приводила в ужас. Он написал, что это был ад перевоплощения поэта в лишенное разума животное. Он понимает, что я как солдат совершенно ничто, у поэта свой сложный ритм. В это время он написал большое количество антивоенных стихотворений, которые позже составили поэму «Война в мышеловке». Хлебников пишет друзьям отчаянные письма. Благодаря помощи Кульбина, приват-доцента военно-медицинской академии, поэт оказался в госпиталях для обследования психического состояния. Потом вовсе получил желанный желтый билет. В начале весны 17 года Хлебникову был представлен 5-месячный отпуск. Он уехал в Харьков, после этого в армию уже не вернулся, так что фронт ему удалось избежать. Февральскую революцию он встретил восторженно, разделяя идеалы многих известных людей, считавших, что она принесла народу долгожданную свободу. «Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы, и мы с нею ногу шагая беседуем с небом на «ты». Мы воины, строго ударим рукой по суровым щитам, да будет народ с государем всегда, навсегда, здесь и там, пусть девы споют у оконца меж песен о древнем походе, о верно подданном солнце самодержавном народе». Хотя позже поэта мотало от одного поэтического течения к другому, он был признан авторитетом в поэтических кругах. Даже весной 1920 года в Харькове поэт и маженист во главе с Сергеем Есениным и Анатолием Мариенгофом в городском Харьковском клубе публично короновали Хлебникова как председателя земного шара. О как! После тяжелой болезни Велимир Хлебников скончался в семье друга и был похоронен на скромном погосте деревни Ручьи. Но в 1960 году останки поэта были перезахоронены на Новодевичьем кладбище в Москве, что, несомненно, говорит о том, что его значимость для русской, советской мировой литературы была оценена по достоинству. Борис Андреевич Лавренев, настоящая фамилия Сергеев, 1891-1959 годы жизни. Русский советский прозаик и драматург, основоположник советской маринистики, был обласкан властью. Две сталинские премии, 1946-1950 годы. Два ордена Трудового Красного Знамени, 1939-1951 годы. Медаль за боевые заслуги, 1940. Он написал много пьес, повестей и рассказов, но вспоминается прежде всего его 41-й. Трогательная и горькая история любви Марютки и пленного белого офицера Говорухи Отрока, которая оборвалась пулей, выпущенной девушкой. Ее запоздалого, горького прозрения. «Родненький мой, что ж я наделала? Очнись, болезный мой, синеглазенький!» Но все это будет позже. А в 1915 году Лавренев был мобилизован в армию. После офицерского училища отправлен на передовую артиллерийским поручиком. Служил он честно, но войну ненавидел всей душой. В 1916 году он написал повесть «Галлапетр», которая была запрещена военной цензурой, а автор попал в артиллерийскую часть, составленную из штрафованных моряков. В том же году Лавренев попал под немецкую газовую атаку, получил тяжелое отравление и 5 месяцев лечился в Евпатории. После февральской революции Лавренев был адъютантом у коменданта Москвы. Во время гражданской войны сначала воевал в составе добровольческой армии, затем перешел в РКК, сражался с басмачами в Туркестане, был командиром бронепоезда, работал во фронтовой газете Красной армии. Как драматург дебютировал в 1925 году пьесой «Дым» о белогвардейском восстании в Туркестане. В том же году под названием «Мятеж» пьеса была поставлена в Ленинградском Большом драматическом театре. В 1930-х годах Борис Лавренев уже становится признанным советским драматургом, одним из создателей жанра героика революционной драмы. Во время финской кампании и Великой Отечественной войны Лавренев в качестве военного корреспондента ВМФ часто оказывался в гуще сражений. Глазами очевидца он описал героизм балтийцев и черноморцев, которые стали героями его рассказовых пьес. В конце 40-х, начале 50-х Лавренев потеряет неприкосновенность мэтра советской литературы, на него обрушится поток критики. Все это очень подорвет его здоровье, и Борис Андреевич скоропостижно скончается 7 января 1959 года. Похоронен он на Новодевичьем кладбище в Москве, что свидетельствует о том, что в советской литературной табели о рангах все еще занимал верхние строчки.